Доброй ночи. В прошлый понедельник многим показалось, что мы как-то не договорили чего-то очень важного о близости между людьми. Об этом, как оказалось, в таком очевидном и таком загадочном чувстве. Я бы хотел сформулировать тему сегодняшнего эфира вот как. Зачем нужна человеку близость? Ну, правда, мы с вами все время теперь работаем в прямом эфире с двумя средствами общения. Первое – это наш постоянный телефон прямого эфира Радио России и программы «Серебряные нити» 495. Это код города Москвы 956-15-14, этот телефон, по которому мы сегодня можем обсудить, зачем человеку нужна близость. Кроме этого, мы тот же вопрос обсуждаем вместе с форумом нашей программы в интернете, который находится по адресу www.serebniti.ru. Серебнити пишутся в одно слово латинскими буквами, и первое «С», латинское «С» змейкой. Серебнити, как слышится. Так вот, по-моему, со вчерашнего дня на этом вы заходите на этот адрес, извините, пожалуйста, открываете, нажимаете кнопку форума. На первой странице форума видите мини-чат, в котором можно задавать вопросы. Вот в нем со вчерашнего дня висит вопрос человеку, что лучше для человека? Испытывать любовь или вообще не знать никакой любви? Я хочу этот вопрос переформулировать в вопрос о близости. Ну, действительно, близость – вещь рискованная. Во-первых, за близкого человека отвечаешь, и с тобой вместо одной смерти может приключиться несколько смертей и в связи с потерей близкого, и в связи с его изменами, и в связи с его уходами. В общем, в самых разных обстоятельствах. Рискованная эта вещь, близость, столь же рискованная, как любовь. А человеку все время ее хочется. Зачем? Ну вот, про любовь можно сказать, что любовь нам нужна для продолжения рода. Я имею в виду сказать с сугубо прагматической точки зрения, разумеется. Но это же не так, это неправда. Любовь может продолжать род, может не продолжать. Любовь может быть близостью, а может близостью и не быть. Так, например, любовь Петрарки к Лауре, любовь Данте к Беатриче, вне всякого сомнения, были любовью, но ни в коем случае не были близостью. И поэтому получается, что близость какое-то гораздо более широкое понятие, еще более широкое и необъятное, чем любовь. Но зачем она нужна? Ведь прожить эгоистом, в общем, гораздо выгоднее и спокойнее. И мне кажется, что сейчас очень многие молодые люди, ну, по крайней мере, в откровенных разговорах, говорят, ну, зачем мне нужна эта близость? Причем я имею в виду даже не на уровне отношений юношей и девушек. Я имею в виду даже на уровне, например, человека и собаки. Мне сказал недавно один 18-летний молодой человек: нет, я не хочу собаку. Она будет мне близкой, а потом, не дай бог, я ее потеряю. Ну, ее совсем. Вот нужна ли человеку близость? Почему подобная прагматическая точка зрения побеждает? И вообще, что же все-таки это за чувство такое необъятное? Об этом мы сегодня говорим по телефону 956-15-14, московскому телефону, код города 495, и на форуме программы «Серебряные нити» в интернете по адресу www.serebniti.ru. основателю и ангелу-хранителю нашего ресурса в интернете, который расположен по этому адресу, Александру Борисовичу Никитяеву, сегодня исполнилось 24 года. И я считаю, что это славный юбилей. И мы поздравляем вас, Саша. Я надеюсь, все пользователи нашего форума, и я, разумеется, тоже. Мы очень, очень благодарны за то, что вы создали и ведете вот этот вот наш славный сайт. Добрый и очень интимный, на котором можно поговорить всерьез о жизни. Спасибо, Саша, с днем рождения. И, конечно, о музыке. Ну, как написала мне одна из пользовательниц нашего форума, которая представляется как Лиен, у нее сегодня тоже день рождения. И она сказала, что близость музыкальная иллюстрируется лучше всего, конечно же, совместным пением. И поэтому я вспомнил одну запись, которой сегодня тоже исполняется ровно 50 лет. Это одна из первых пластинок замечательного дуэта двух очень близких женщин, которые называли себя сестры Берри. Вот эту пластинку, записанную ровно 50 лет назад, мы сегодня и будем слушать. Like I'm clinging to a cloud, I can't understand. I get misty just holding your hand. Ooh, walk my way, and a thousand violins begin to play. It might be the sound of your hello, the music I hear. I get misty the moment you're here. You can say that you're I'm too misty and so much in love. You're leading me on. I want it that way. That's all I can do. Вот и авторы этой песни тоже слышали некую мистику в словах «посмотри на меня» или «услышь меня». Зачем же все-таки нужна человеку близость? Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Слушаем вас. Ну, я, наверное, хотел бы сказать, что, возможно, вопрос стоит неправильно. То есть дело не в том, зачем нужна близость, а в том, почему она нужна. И ответить, наверное, можно на вопрос следующим образом, что близость — это как бы способ познания окружающего мира у человека. Вот, и имею я в виду следующее, что когда мы что-то познаем, у нас в голове строятся некие модели этих объектов, о которых мы размышляем и которых пытаемся понять. Вот. Ну и, собственно, близость с человеком — это вот как бы попытка построить у себя некую модель этого человека, которая поможет жить, ну там, жить рядом с ним, работать, не знаю, что угодно, петь. Вот, то есть тоже своеобразная модель того, как человек поет. Вот. Ну, собственно, раз способ нашего познания, основная деятельность человека — это познание, вот поэтому мы все и стремимся ощутить эту близость, то есть понять, что мы что-то поняли правильно о другом человеке. Вот, наверное, так бы я сказал. Спасибо большое, Михаил. Только, а если поняли неправильно? Значит... Значит, тоже возникает ощущение такой чуждости какой-то. Так значит, тогда получается, исходя из вашего, из ваших слов, что близости не существует. Ну, фактически. Потому что существует лишь... Этим закончился наш прошлый разговор. Существует лишь воображение. Я представляю себе близкого человека, ну, скажем так, каким-то, да? Создаю некоторую модель. А выясняется, что в действительности выясняется, надо сказать, почти всегда, за очень редкими исключениями, выясняется, что это человек другой, что он думал по-другому, чем я моделировал, хотел чего-то другого, что я предполагал. На самом деле, тут как раз к вопросу о дзен. То есть есть же, ну, существует как бы два основных учения о восприятии действительности. То есть вот наше привычное западное, когда мы рассуждаем о явлениях, как-то формально, логически устраивая там рассуждения, то есть если то, значит это. А существует, ну, вот еще другая модель восприятия, в которой говорится, что воспринимать надо непосредственно, то есть не создавать себе каких-то формальных, воображаемых, ну, рассуждений, не знаю, образов о человеке, а воспринимать его таким, какой он есть. Вот. И, ну, вот, мне кажется, что вот ощущение такой чистой близости, оно как раз возникает, когда удается вот познать человека непосредственно. То есть, ну, то есть вы считаете, что такое, что близость, собственно говоря, есть форма познания, непосредственного, интуитивного познания другого человека, или дао, которая вот в такой форме реализовалась в том, которого ты познаешь. Для этого надо как раз отбросить привычные модели и постараться почувствовать. Ну, а в нашей культуре это как-то можно объяснить? В нашей? Я в ней не слишком хорошо разбираюсь, к сожалению. А скажите, пожалуйста, Михаил, а это вы как, вы бываете у нас на форуме? Ну, да. А как вы там представляетесь, если не секрет? Года. Вот, я так и подумал. У вас есть замечательное одно сравнение, которое, между прочим, для меня очень многое объясняет, поскольку я о нем тоже писал. Можно я прочту ваше же сообщение? Вот, смотрите, вы пишете: «Плохо, что люди так мало занимаются в нынешнее время естественными науками у нас в стране, потому что существует такой, лежащий в основе основ квантовой механики, эффект Эйнштейна-Розена-Подольского, перепутанные квантовые состояния. Суть явления в том, что две частицы, добавлю от себя, расположенные сколь угодно далеко друг от друга, составляют пару, в которой они ведут себя как одно целое. Например, чувствуют изменения состояний друг друга на любом расстоянии и мгновенно. При этом без всяких там формальных переносчиков взаимодействия между ними. Чем не метафора для близости между людьми, когда несколько человек – это нечто такое единое в своем поведении, что нельзя просто-напросто взять и разложить на кусочки. Для меня это очень близко, потому что Дэвид Бом на эффекте Эйнштейна-Розена-Подольского, собственно говоря, это один из главных эффектов, который доказывал его состояние голографической вселенной. У него есть пример, наверное, вы помните, там две рыбки в аквариуме, и их снимают две камеры, каждая со своей стороны. Наблюдателю кажется, что это две разные рыбки, две разные частицы. А на самом деле это единое целое. На самом деле дзен, голографическая модель Бома Прибрама и вообще вот этот вот квантовый парадокс, он, собственно, заключается в одном. В некотором определенном смысле не существует того человеческого разнообразия или того разнообразия частиц, которые мы видим. В конечном итоге мысль, во всяком случае, Подольского сводится к следующему. Вообще может существовать только одна единственная частица, которая движется с такой сверхъестественной огромной скоростью, что рисует все остальные. Грубо говоря, да, это в индуизме это майя. Мы видим иллюзию. На самом деле мы как бы такие ложноножки на огромной амебе некого единого целого. И тогда близость или ощущение близости, вот это мимолетное ощущение, составляет чуть ли не одно из главных оставшихся ощущений этого единства. Да? Как пчелы, наверное, чувствуют, что они вылетели из одного улья, как бы далеко они из этого улья не улетели. Вот этим мне так важно ваше мнение. Спасибо большое, Михаил. Здравствуйте, Ирина. Сразу возник такой сложный физический разговор. Вы уж нас простите с Михаилом. Мы вас слушаем. Да ничего, но вот мне кажется, немножечко я по-другому, у меня другое мнение, чем у Михаила. Я думаю, что мы близости и понимания ищем прежде всего для себя самого. Но не эгоизма ради, а ради самоопределения. Вот таким вот методом, от противного, от другого. Чувствуя, ощущая, понимая другого, мы чувствуем, ощущаем, понимаем себя самого. Собственные границы тела, души, чувства, познания. И близость семьи, кровное родство, просто вынуждает самоопределяться. Там же уровни, по-видимому, коммуналки и хрущевки. И вот в этой неизбежности, этой вынужденности, счастье и боль. В вынужденной тесноте прикосновений чаще случается совпадение с собственной подлинностью. И это дает уверенность, надежду, радость и силу для дальнейшего движения. Но эта же самая теснота контактов причиняет и боль. В случае направленных друг в сторону друга углов и стрел. Или погружает в пустоту в случае противофазного восприятия мира. Эта теснота и шлифует, оттачивает до филигранной точности красоты бриллианта, необработанный алмаз. Но эта же теснота ломает важное и дробит цельное. От этой вынужденной тесноты семьи человек бежит и туда же стремится. Он все время стремится туда вернуться для постоянного доопределения, для постоянной корректировки себя самого. Или наоборот, для того, чтобы вернуться к безопасной границе уже освоенного. Ну а дальше? Дальше элитность отдельного жилья, как собственная самодостаточность и значимость индивидуальных домов и коттеджей, и пусть даже в виде маленьких дачных домиков, как значимость и ценность собственной индивидуальности. И по-прежнему поиск. Поиск понимания близости, но уже ради взаимопонимания и взаимопроникновения, ради резонансного соединения тела, души, чувств и мыслей. И вот через этот резонансный экстаз выход за собственные границы к новым собственным возможностям и творение чего-то неведомого и еще не бывшего. Вот ради этого творческого акта мы ищем взаимной близости. Я думаю, что научиться можно только пониманию другого и путем сближения с другим. А вот это взаимопонимание и взаимную близость можно только искать. Она действительно только случается, по-видимому, и никак иначе. Так я думаю. Спасибо большое. Я, знаете, что хотел спросить? Здесь еще Ирина, нет? Да, да, здесь. Вот, смотрите, это некий, как мне кажется, очень важный закон души. Если нас насильно уплотняют, мы совершаем, пытаемся совершить такое центростремительное движение. Как только мы поселились в отдельных коттеджах или в огромных квартирах в новом доме, об этом у нас на сайте, по-моему, писала Людмила, и вот тогда все наоборот. Мы вдруг испытываем острую потребность с кем-то сблизиться, с кем-то поделиться. Но мы же сбежали только что вот из этой тесноты коммуналки. Только сбежали, уже вспоминаем ее ностальгически. Как-то так получается, что вроде бы из вашего текста следует опять невозможность познания друг друга. А в реальности получается не так. Мы же познаем. Познаем. И познаем с помощью чего все-таки? С помощью близости или с помощью отдельности? С помощью близости мы ее ищем. Потом уже, когда по отдельности понимаем, что для доопределения необходимо какое-то уже взаимопонимание. То есть мы для ищем того, чтобы... вот этой вот перепутанности частиц. Для того, чтобы подумать, надо отделиться, надо почувствовать себя частицей. И в этом, наверное, некая диалектика жизни. Вот, а дальше очень важно, что мы считаем абсолютным неким состоянием. Близость или отдельность? Что для человека важнее или естественнее? Быть индивидуальностью, быть отдельно от другого или искать близости. Потому что какое-то из этих двух состояний должно неминуемо оказаться более первичным. Вообще, близость совершенно удивительное чувство. Действительно, ее нельзя, мне тоже кажется, что ее нельзя научиться, ее нельзя добиться. Она может только возникнуть. И более того, когда мы находимся, мы можем только находиться внутри состоянии близости. Потому что как только вот эта серебряная ниточка близости, она рвется, нам кажется практически мгновенно, что это уже и не было близостью. Это было какой-то попыткой манипуляции, еще чем-то. Ну, во всяком случае, со стороны мы это чувство почему-то воспринимать не можем. Мы его воспринимаем только по-другому. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я слушаю вашу программу с основания. И с основания... Удивительно, первый раз мне удалось до вас дозвониться, я очень счастлива. Ура! По поводу близости. Ну, близость, как и любовь, это очень многогранная чувства, свойства человека. И человек, как существо социальное, он сам создает вокруг себя пространство. Нельзя назвать близость только физической, духовной. То есть, ну, под близость я понимаю умение человека соприкасаться с другими, используя все свои качества. Здесь и голос, и интонация его, и прикосновение руки, и взгляд. Если между двумя актерами на сцене нет вот этой близости, не пробежала какая-то искра, ну, не удастся дуэт. Вот все равно нужно выработать какие-то такие взаимоотношения, которые помогли бы раскрыться и тому, и другому актеру. Точно так же в супружеской паре. Если ты не чувствуешь своего партнера, ну, мужа там или жену, как он дышит, чем он сейчас огорчен или что его волнует, нет вот этой близости. И не обязательно это слова. Достаточно бывает взгляда, бывает просто прикосновение к руке. И это искусство создается годами. Это от внутреннего, ну, от внутренней культуры человека. Есть люди, которые способны быть одинокими даже в большой толпе. И они при этом чувствуют себя комфортно. Надежда. А есть люди, которые не могут и... Смотрите, ну, и, вот, и вот... ищут друзей даже в пути. И вот очень интересно, наверное, все-таки тех, которые ищут друзей, большинство, как вы считаете? Мне кажется, большинство, потому что человек вот большинство социальное. И вот ведь вы заговорили об этом. Мне очень важно подчеркнуть, что у этого феномена есть свои, в общем, очень страшненькие стороны. Например, законы толпы. И тем не менее, состояние человека в толпе или состояние людей в толпе, это, вне всякого сомнения, состояние близости. Или все-таки толпа испытывает не близость, а испытывает что-то другое. Это, кстати говоря, тоже необыкновенно важный вопрос. Похоже, что из одного корня, который мы называем вот таким простым словом «близость», может произрастать очень много разных человеческих состояний. Поэтому, как мне кажется, так важно понять для себя, что же это такое, откуда она берется. Это самая близость. Мы сначала попробуем понять это в музыке, а потом продолжим разговор. Близость может быть между друзьями, супругами, мамой, детьми. Это то, что не рождается в сию секунду и даже в очень короткий срок. A scotch and soda for the gentleman, brandy for me, and make it straight. You say you don't see any gentlemen. Why, that smile over there, my very own. Pardon me, I'd like to speak to him alone. Won't you come home, little baby? Won't you come home? I'm on the whole night long. I do the washing, honey, and I'll pay the rent. I know that I've done you wrong. Remember that rainy evening that I drove you out with nothing but a fire tooth comb. I know I'm to blame. Well now, ain't that a shame? Bill Bailey, won't you please come home? Come home. Won't you come home, Bill Bailey? Won't you come home? Близкими ведь нам могут оказаться не только люди. Это же какое-то одно из самых основных чувств, которые ведут человека по жизни. Мы любим или не любим книги. Точнее говоря, они оказываются нам близкими или не близкими. Мы любим и не любим вещи. Мы называем это вкусом, и иногда с большим трудом можем выразить, что же имеется в виду-то под словом «вкус». Помните, мы как-то говорили об этом. Мы, конечно же, любим и чувствуем как близких своих домашних питомцев. Но, как вы слышали в начале передачи, как-то не все. Мы удивительно легко почему-то теряем индивидуальное сознание в толпе, хотя, казалось бы, вот, да, как говорила Ирина, для того, чтобы обдумать, надо выдвинуться куда-то за пределы людского улья. Но, тем не менее, толпа и близость людей в толпе, их объединенность в некую массу единой идеи, она бывает очень страшной. В нашей истории это заметно. Но, тем не менее, это все-таки какая-то форма близости. Говорю об этом специально, потому что мне кажется, что нужно почувствовать, что чувство близости – одно из главнейших чувств, которое ведет человека. Но мы не до конца это осознаем. Причем для меня это скорее та близость, о которой говорил Михаил, он же Кода, на нашем форуме. Это некая близость, как абсолют. Потому что мы не можем вымучить ее из себя. Она всегда абсолютно естественна. Она не может быть насильственной и тренированной. Она, эта близость, получается, относится к числу идей, которые больше самого человека, больше, чем индивидуальное человеческое сознание. Здравствуйте, Владимир Викторович. Здравствуйте. Я подключился, можно сказать, вторым к этой передаче. И у меня сразу ассоциации близости, это я бы ее назвал, ну, это я говорю, как я понимал до всех последующих рассуждений. Близость, это можно назвать дружба, взаимовыручка. А все, что уже там дальше вы говорили, я тоже, в принципе, с этим согласен. Ну вот, для меня вот первый, что появилось. Вот тоже мы... Спасибо большое. Спасибо большое, Владимир Ильич. Дружба ведь между мужчинами тоже очень странный феномен. Психоаналитики говорят, что это, в общем, чувство эротическое. Я с этим не очень согласен. Мне кажется, это чувство близости совсем иное. Оно не имеет никакого отношения, ну, например, к фрейдовому либидо. Поскольку, вообще говоря, удивительно, жестоко, но ведь близость между супругами, она не нужна для того, чтобы рожать детей. Детей рожать можно в контрактных отношениях. Вся проблема заключается в чем-то совершенно другом, гораздо большем и не очень рациональном. Здравствуйте, Елена. Добрый вечер, Александр Геннадьевич, и всем уважаемым радиослушателям. Огромное спасибо за первую музыкальную композицию. Она меня натолкнула на следующую мысль, что даже если принять за основу любую из идей, ну, допустим, Эйнштейна, Розена Подольского о перепутанных частицах и Дэвида Бома, что одна частица вообще как бы образует все, которая движется с немыслимой скоростью, тем не менее все равно любой предмет в этой вселенной, в этом мире, он звучит. То есть каждый из нас, даже если из живущих, из неживущих, оно все издает звук, звучание. И, а если это будет два предмета уже, как минимум, это уже будет интервал. И в этом смысле здесь такой эффект образуется. Вот, например, в музыке, ну, это вот настройщикам очень знакомый этот эффект, например, когда настраивают рояль там, или любой инструмент, есть камертон и тот звук, который настраивается сейчас на этот камертон. И настройщик говорит, да-да, вот этот звук близок, ага, а вот сейчас он совпал. И в этом смысле резонанс происходит, и два звука звучат как один. То есть в этом вот такая идея, что мы же все, наше звучание, оно не все время, постоянно. Мы же как инструмент, мы исполняем некую музыку, но тем не менее какой-то звук один, универсальный, для каждого предмета, явления он один. Это как звук его сути. И вот здесь поэтому могут быть уровни близости. То есть если вот какое-то поверхностное звучание, ну, дребезжание там от настроения, зависит от чего угодно, человек вот раз так вот весь вот разнервничался, скажем, и он срезонирует в этом смысле, и ему близким покажется тот, кто звучит точно так же, потому что они срезонируют, и у них будут близкие звучания. Они могут поделиться с друг с другом или выслушать его. А во время резонанса они что почувствуют? Они почувствуют усиление этого звука. А резонанс, он такой эффект, таким эффектом обладает. Он разрушает все неустойчивое, а усиливает устойчивую систему. Смотрите, удивительная вещь. Вы сейчас говорите, ну, о чем-то вроде личной силы, личной силы. Что нам дает близость? Зачем? Почему мы так легко объединяемся в толпу? Да мы от близости получаем ощущение силы. Силу нам дают друзья, или мы даем друзьям. Мы — это сила. И толпа — это сила. Человеку почему-то это необыкновенно важно в этом себе признаться. Мы на разные лады об этом говорим, но смысл-то один всегда. Человеку хочется трансцендировать, выйти за свои пределы. Он чувствует, что его душевная и духовная сила, его задачи, они больше, чем он один. И за силой, за какой-то подлинной своей энергией мы идем к другому, идем к тем, кто нам в разных ситуациях и в разных обстоятельствах близок. Иногда даже прямо противоположное ощущение. Очень хочется увеличиться, но даже когда мы самоумаляемся, когда жизнь заставляет нас чувствовать себя меньше последнего дождевого червяка, это тоже выход за свои пределы. Это тоже некое трансцендирование, изменение своих границ. И я просто хочу обратить внимание тех, кто нас слушает, что это абсолютная потребность человека. Мы понимаем, что мы подлинные. Это не только я, не только вот эта маленькая слабая оболочка. Во мне есть что-то большее. Я это чувствую, и я пытаюсь усилить себя, увеличить себя за счет резонанса близости. И, между прочим, это очень важно, потому что в этом поиске силы за счет другого, только неправильно понятым, неправильно направленным, непродуманным, в действительности ведь лежат, например, корни насилия, корни желания власти. Они тоже в этой попытке получить силу за счет объединения, только патологической, потому что сила — это понятие такое, это понятие излучения, это понятие расширения. В книжке «Поиск видения» очень много говорится об этом. И когда человек хочет расшириться, а пытается притянуть, взять власть над другим, то в результате он уменьшается, да, то есть он пытается притянуть к себе что-то, и поэтому сам себя ограничивает, пытается сожрать, включить в свой состав. Очень древняя и животная реакция. Хотя, да, это вот все извращение естественного и абсолютного желания близости, желания быть больше, умнее, сильнее, тоньше, чем мы есть на самом деле. Это желание быть Богом или вот тем единым Дао, о котором говорил Михаил. Его просто, как мне кажется, очень важно в себе не пропустить, заметить, понять, что это такое на самом деле. По предложению нашего форума, давайте в ближайший понедельник поговорим о том, откуда взялась фраза «право на ошибку», имеет ли человек право на ошибку, и что такое вообще человеческая ошибка. Вопрос-то, кстати говоря, безумно интересный. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Cry the long night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. No, you say you're sorry. For being so untrue. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. Why? I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove